Глава 12. Земные наемные убийцы часто пользовались снайперскими винтовками с оптическими прицелами для того, чтобы поражать свои цели на огромных расстояниях. Вообще, оптический прицел был очень крутой штукой, созданной из стеклянных линз, которые были способны увеличивать изображение многократно. Стоит сказать, что в Аландаре до сих пор не изобрели ничего подобного. Лишь мой дед, владеющий библиотекой научных книг Земли, в свое время смог сделать очки, а так никто другой не умел создавать увеличительные стекла. И вот мне пришла в голову идея создать свой аналог снайперской винтовки для того, чтобы убить султана, находясь на большом расстоянии от него. Вместо пуль моя винтовка будет стрелять лазером. Заморачиваться с порохом я не хотел. Слишком долго было искать ингредиенты для его создания, да и лазер гораздо эффективней. Я вполне могу создать артефакт, в который вложу плетение луча света. Однако главной загвоздкой был оптический прицел. Я отлично помню чертеж для создания этого чудо-приспособления. Благо, в свое время я нашел информацию о нем в одной из научных книг Земли. Однако главной проблемой были линзы. Для создания оптического прицела нужны собирающие линзы, которые, как понятно по их названию, умели преломлять световые лучи, собирать свет в одну точку. Однако для правильно работающего прицела нужна была хирургическая точность при создании такой линзы. На Земле линзы создаются на заводах с помощью специального оборудования. К сожалению, человек не способен на подобную точность. К тому же, даже если я поставлю себе задачу вырезать и отполировать линзы своими руками, то процесс обучения может занять годы. У меня не было столько времени, так что нужно было искать другой способ. И кажется, я его нашел. Я же не обычный человек. Я маг, и мне доступно то, что не могут люди с Земли. Так что мне стоит взять обычное стекло и наложить на него плетение школы света, которое, собственно, и будет делать всю ту работу, которую делает обычная линза — преломлять свет. Я достаточно разбираюсь в плетениях этого вида, так что, думаю, нужно лишь немного поэкспериментировать, и у меня получится. Ладно, теперь нужно отправляться обратно в гильдию и начать разработку артефакта. Я должен успеть создать его до того, как султан отправится покупать рабынь. Неизвестно, когда выпадет еще подобный шанс, чтобы он оказался на открытой местности. В том, что сумею убить его с большого расстояния без какой-либо опасности со стороны его охраны, если у меня получится создать винтовку, я не сомневался. Так что я передал сообщение в гильдию, что хочу вернуться обратно в филиал, и отправился в одну из гостиниц, чтобы заснуть там для того, чтобы меня усыпленного привезли обратно в гильдию. Так и случилось. Когда я открыл глаза, то оказался во все том же помещении, в которое я попал, когда впервые оказался в филиале. И напротив меня сидели все те же высокие саны, козлины понтифики, трое митрополитов, одним из которых был мой наставник. Юный Ирос Валенштайн, неужели ты сдался и решил не выполнять испытания? Ты же знаешь, что происходит с теми, кто не оправдал наши высокие ожидания, — скрипучим голосом заговорил понтифик. Я не отказывался от испытания, но для его выполнения мне нужно создать артефакт, иначе выполнить столь сложную задачу у меня не получится. Что ж, понятно. Мы предоставим в твое распоряжение нашего кузнеца и его мастерскую. «Делай, что считаешь нужным», — почему-то радостным тоном ответил понтифик. «Спасибо, я вас не подведу», — кивнул я. «Конечно, не подведу, потому что иначе мне грозит смерть». Я не стал терять зря время и, попав в свою комнату, тут же начал рисовать чертежи приклада, ствола винтовки, спускового механизма и ячейки для магического кристалла. Я достаточно быстро понял, как будет устроен мой артефакт. Но и самым сложным здесь был оптический прицел. Я нарисовал чертеж его корпуса, написал размеры и толщину стекол, указав, что их мне понадобится очень много для экспериментов. Теперь пришло время рассказать, как устроен оптический прицел. У этого приспособления есть три главные части. Это объектив, оборачивающая система и окуляр. Объектив — это та часть прицела, которая направлена на цель. Он образует перевернутое и уменьшенное изображение нашей цели. Далее идет оборачивающая система, и ее назначение состоит в том, чтобы перевернуть изображение, даваемое объективом. В этом случае перед окуляром окажется прямое изображение наблюдаемого объекта. Оборачивающая система состоит из одной или двух собирающих линз. Также нужна прицельная сетка для того, чтобы видеть сам прицел. Ну и, наконец, окуляр. Это часть прицела, в которую смотрят. Линза, которая увеличивает изображение объекта, полученного оборачивающей системой. Кузнец выслушал меня со скептическим видом. Но узнав, что это срочный заказ, да еще и то, что этим интересуется сам понтифик, сразу изменил свое отношение. Теперь он ловил каждое мое слово. И действительно постарался на славу и создал все требуемые элементы максимально быстро. Так что я решил двигаться от простого к сложному и сначала собрать саму винтовку, а потом приступить к созданию оптического прицела. Работа была не особо сложной, благо руну света я знал. Так что, вставив кристалл первого ранга в ячейку, я отправился на полигон, чтобы протестировать мощь лазера, вшитого в винтовку. И я не был разочарован. Луч света получился на загляденье мощным. Он прожег дыру в мишени и даже умудрился проделать глубокое отверстие в каменной стене. Такой выстрел точно будет способен уничтожить цель на большом расстоянии. Теперь главное сделать так, чтобы я сумел попасть в эту цель. Правда, во время эксперимента оказалось, что кристалл разрушился, не выдержав резкого всплеска энергии луча света. Но это не было большой проблемой. Раз так, значит, будем заменять кристаллы. Один кристалл, один выстрел, один труп. Что ж, теперь пришло время вплотную заняться оптическим прицелом. Благо, мне наделали целую кучу стекляшек, так что было на чем тренироваться. Как и говорил, при создании линз нужна хирургическая точность. Одно неверное движение, и придется делать работу заново. С плетениями было проще. Магия школы света была способна преломлять лучи света и делать это достаточно точно. Однако все равно для создания работающего прицела нужно много экспериментов, часто неудачных. Но, к сожалению, времени у меня было очень мало, поэтому я, не теряя времени, приступил к работе. Не буду вдаваться в подробности, но мне потребовалось много опытов, чтобы получить нужный результат. Да и время летело с какой-то невероятной скоростью. Спал я за эти сутки всего 3 часа. Я создавал линзы снова и снова, и каждый раз где-то была неточность, и свет преломлялся не так, как нужно. Также нельзя забывать о фокусе. Чтобы свет правильно падал, все линзы располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Вот это нужное расстояние и называется фокусом. Также мне пришлось делать съемные линзы, чтобы иметь возможность менять кратность приближения. В общем, возиться пришлось и с этим. Честно говоря, я не любитель подобной монотонной работы, и только понимание, что невыполнение задания гильдии убийц грозило мне смертью, заставило меня продолжать попытки. Но все-таки я добился своего. Оптический прицел и вместе с ним снайперская винтовка были готовы. И вот сейчас в руках я держал смертоносное оружие ступени духа. Хоть этому оружию было и далеко от совершенства, но свою основную задачу оно должно выполнить. На всякий случай я проверял винтовку на полигоне добрых полчаса, меняя кристаллы. Все работало надежно. Поэтому со спокойной душой я сообщил об успехе понтифику. Надо ли говорить, что он обрадовался этому известию? Я видел, что он хочет узнать, что же такое я создал, но, по-видимому, понтифик решил подождать, пока я не использую артефакт в деле. Накануне того самого дня, когда султан должен был выбраться из своего дворца на рынок для покупки новых рабынь, меня доставили в город, как обычно, соблюдая все предосторожности. И вот сейчас я лежал на крыше одного из домов, направив винтовку в сторону оживленного рынка, наблюдая, что там происходит через оптический прицел. Понятно, что ничего нового я не мог увидеть. Рынок занимал достаточно большую площадь недалеко от дворца и состоял из деревянных прилавков, перед которыми стоял живой товар. Большую часть его, естественно, составляли молодые девушки, практически обнаженные на любой вкус и цвет. Но меня не привлекали их неприкрытые прелести. Наоборот, я еле сдержал в себе желание заняться истреблением их хозяев. Вот этих тварей я бы с удовольствием отправил на тот свет. Глядя на их товар, мне хотелось что-то сделать, чтобы помочь этим несчастным, но я понимал, что ничего не могу. Даже если бы я и хотел, да и если бы был достаточно сильным, не мне идти против местных обычаев. Одной грубой силой тут не поможешь. Тяжело вздохнув, я продолжил наблюдение. Но вот, наконец, появился султан в сопровождении своих телохранителей. Моя жертва проявляла большой интерес к живому товару. По крайней мере, на моих глазах он придирчиво проверял с десяток девушек и одну, по-моему, даже купил. Еще пару грубо утащили с рынка после его возмущенных жестов. У меня уже чесались руки разобраться с этим уродом. Так, надо успокоиться. Ирос, дыши ровнее. Я прикинул расстояние до моей цели. Примерно 300 метров. Вполне выполнимо для моего нового оружия. Я бы уже давно выстрелил, но между мной и целью то и дело появлялись телохранители хозяина города. А как я знал, они имели ступени повелителя и владыки. И, судя по всему, эти перемещения были не случайны. Похоже, постоянно перемещаясь, они старались максимально обеспечить безопасность своему боссу. Но вот, наконец, я поймал момент и нажал на курок. Мощный луч света вырвался из дула винтовки и на огромной скорости бесшумно устремился к своей жертве. Зная скорость света, можно понять, что даже его телохранители, могущественные маги, просто не успели среагировать. С дымящейся дыркой в груди султан рухнул на камни. Растерянные телохранители сразу засуетились, но, видимо, совершенно не понимали, откуда могли выстрелить и что за странное оружие нанесло эту смертельную рану. Шансов найти убийцу у них не было, потому что я, спокойно спрятав винтовку в пространственное кольцо, уже успел спуститься с крыши на улицу и отправился в гостиницу, не обращая внимания на переполох, поднимающийся за моей спиной. Мимо меня уже бежали охранники, направляясь к рынку, но на меня они не обращали никакого внимания. Добравшись до гостиницы, я со спокойной душой заснул, а, открыв глаза, уже в третий раз оказался в том самом помещении, где передо мной сидел все тот же козлиный понтифик и трое митрополитов. Это, похоже, уже становится традицией. «Юный Ирос Валенштайн, ты выполнил испытание и, позволю заметить, блистательно выполнил», торжественно заявил понтифик. «Вскоре мы проведем обряд твоего полноценного вступления в наши ряды и становления акалитом. Однако позволь кое-что попросить у тебя». «Я вас слушаю», — ответил я, догадываясь, что мне не понравится эта просьба. «Артефакт, который ты создал, невероятен. Благодаря ему можно убивать с огромных расстояний без какого-либо риска быть обнаруженным. Это настоящая революция в нашем деле. Мог бы ты передать нам секрет его создания?» «Да уж, мне не хотелось бы давать его в руки гильдии. Ведь адепты Сергерона убивают не только плохих людей. Они лишают жизней всех, за кого заплатили. Мой артефакт может наделать много бед, и я буду тому виной. С одной стороны, отказать понтифику я не могу. Я полагаю, иначе он меня просто не выпустит из филиала. Так что выбора нет. Я знал, на что шел, когда решился стать адептом гильдии. Все-таки придется выдать секрет создания снайперской винтовки. Но, с другой стороны, на этот раз я собираюсь поторговаться». «Хорошо, я расскажу, как создавать этот артефакт», — вздохнул я. И тут же добавил: «Однако взамен я хотел бы, чтобы вы выполнили мою просьбу». «Я внимательно тебя слушаю», — кивнул понтифик, судя по всему, совершенно не удивившийся моему вопросу. «Я путешествую со своей подругой. Она сейчас находится на ступени духа. Я хотел бы, чтобы вы выделили для нее пилюлю возвышения, которая поможет ей за неделю подняться до ступени мастера. А также после достижения ею ступени мастера я хочу, чтобы алхимики гильдии создали для нее набор зелий для ускорения развития. Продаваться так продаваться по полной. Если передачу секрета создания артефакта не избежать, то я хотя бы сделаю это с пользой». Внимательно посмотрел на меня понтифик и вдруг улыбнулся. «Молодость», — покачал он головой. «Думаю, это достойная цена за секрет создания артефакта такого уровня. Ты получишь то, что просишь. А сейчас тебя проведут к артефактору, которому ты должен передать все свои наработки по этому вопросу». «Как скажете, понтифик». Я поклонился и вышел из зала. Негим сидел напротив козлиного понтифика. После разговора с Иросом Валенштайном они вновь перебрались в аскетичный кабинет одного из 9 столпов гильдии. «А я тебе говорил, что так и будет. Уму непостижимо. Убивать с такого расстояния с помощью артефакта, который может увеличивать возможности зрения. Ты когда-нибудь слышал о подобном?» «Я — нет. А вот твой протеже способен такое создать». «Да, я и сам в шоке. Где он только берет идеи для своих артефактов?» — вздохнул Негим. «Вот теперь ты видишь, почему мое желание дать Иросу такое сложное задание было удачным. А я тебе говорил». «Да, понтифик, вы, как всегда, оказались правы», — склонил голову Негим. После разговора с высокими руководителями я передал подробную информацию о секрете создания снайперской винтовки артефактору филиала, которому пришлось объяснять несколько раз, чтобы он понял суть моего изобретения и отправился в свою комнату. Здесь я просто завалился на кровать и погрузился в свои мысли. На следующий день должен был состояться обряд посвящения. Я кое-что знал о нем из кодекса гильдии. Все, кто находится в филиале гильдии, собираются в одном общем зале, где прошедшему испытание кровью рисуют знак Саргерона на животе. Считается, что именно такой знак, именно на животе, появлялся у последователей этого первобытного. Конечно, как я и говорил раньше, сильно сомневаюсь, что он вообще существует. Однако не суть. Кровь же будет наноситься не на голое тело, а на одежду. Это сделано для того, чтобы оставить меньше опознавательных признаков. Все-таки в гильдии убийц очень важно держать свою настоящую личность в секрете. И вот я захожу в главный зал, полный адептов гильдии. Прохожу по длинной ковровой дорожке к алтарю, на котором стоит чаша с кровью. Козлиный понтифик макает пальцы в кровь и начинает выводить нужный символ на моем одеянии. И пока он это делает, все присутствующие хором произносят: «Незримы мы для ваших глаз. Мы тень, никто не видит нас. Несем мы смерть неотвратимо, никто не скроется от нас». Я отлично знал эти строчки. Это был девиз гильдии убийц. В это время козлиный понтифик закончил выводить символ и, подняв голову, сказал: «Добро пожаловать в гильдию, Акалит Алукий». Ну вот и закончились мои мытарства. После того, как я стал акалитом, сразу попрощался с наставником и понтификом, после чего меня переправили обратно в город. С этого момента я буду получать информацию о своих новых жертвах через переговорный артефакт. Теперь, где бы я ни находился, мне придется выполнять задание. Но я знал, на что шел. А сейчас пришло время, наконец, увидеть Алию. Как же сильно я без нее скучал. Я не шел, а летел к знакомой мне гостинице.